Понедельник, 10 декабря 2007 года. Вот и опять понедельник. Снова на работу. Удивительно, но я выбралась из дому без проблем. Наверное, помогло то, что день был солнечный. В выходные я даже умудрилась выспаться, по крайней мере, не просыпалась каждый час. Да, еще наготовила себе еды и ела по 3 раза в день. Наверное, в регулярном питании тоже есть смысл. Но хотя все мои утренние проверки прошли без сбоев, я опаздывала и неслась почти бегом, изо рта вырывались клубы пара. Я услышала сзади шаги. Обернулась. Это был Стюарт. Он выглядел замечательно. Красивый, веселый, полный жизни. У меня ёкнуло сердце. «Приветик», — сказал он. «Ты куда? В метро?» «Да». Идти рядом с ним было гораздо приятнее, чем одной. «Слушай, Стюарт, понимаю, что каждый раз начинаю с одного и того же, но все равно извини». «А теперь за что?» — спросил он. «Ну, тебе и на работе хватает психов, а тут еще и дома один завелся. К тому же в тот вечер, когда ты угощал меня супом, я совершенно неприлично сбежала от тебя. Извини». Ничего не могла с собой поделать. Стюарт молча шел рядом. Я тайком скосила на него глаза, но его лицо было скрыто воротником куртки. «Не надо так говорить», — помолчав, сказал он. «Я много думал об этом. Я сам виноват, нельзя давить на человека. Но ведь, по сути, ты совершенно прав. Мне действительно нужна помощь. Я себе места не находила все выходные. И вот я решила, пора зарегистрироваться, где положено, завести медицинскую карту. Чё это со мной? Какого чёрта?» Слова сами соскочили с моих губ, наверное, только потому, что мне очень хотелось увидеть его улыбку, порадовать человека. Правда, мои слова произвели впечатление. Стюарт даже остановился. «Что, правда?» «Точно». Глядя на его глупо-счастливую ухмылку, я расхохоталась. Мы пошли дальше, постояли у светофора, перешли через улицу на зеленый сигнал. «Слушай», — сказал он, останавливаясь, — «если ты серьезно хочешь лечиться, позвони в медицинский центр на Уиллоу-роуд. У него самая лучшая репутация в округе. Он сотрудничает с престижными клиниками, и персонал там очень доброжелательный. Когда запишешься, попроси назначить встречу с доктором Малхотрой. Он классный парень и специалист классный. Спасибо, я так и сделаю, спасибо». Мы прошли через турникеты, вошли в метро и расстались. Ему надо было на юг, а я поехала на север. Я немного постояла, глядя ему вслед. Он шел по платформе, лихо закинув на плечо сумку.